На следующий день нас известили о ее болезни. Бледная, как мертвец, лежала она на постели, без стонов, без жалоб, и с немою покорностью ждала смерти. Смерть приближалась быстро. В начале июня больную причащали и соборовали. Наша семья собралась у нее. Дали знать дяде. «Схорони ты меня, Вася», — говорила она моему отцу. «Схорони на свои честные трудовые деньги». «Бог даст, еще выздоровеете, матушка», — промолвил отец, стараясь придать своему голосу веселый тон. «Покатим в Москву и заживем там припеваючи». «Нет, Вася, не выздороветь мне. И не надо мне выздоравливать. Лишняя я на свете. Всегда я была лишняя», — промолвила старуха прерывающимся голосом. «Ведь вот теперь я все вспомнила. И детство, и молодость, и замужество. Нет, Вася, не надо мне выздоравливать». Отец, молча и нахмурив брови, держал ее руку. Но его рука дрожала. «Славный твой отец! Отменно хороший отец!» — шептала в полузабытие больная, вероятно, полагая, что держит мою руку. «Ты здесь, Саша?» — спросила она спустя несколько времени. «Здесь, бабушка». «То-то же. Не уходи. Побудь здесь, я при тебе хочу умереть. Закрой мне глаза, первый покойник». Матушка тихо плакала в стороне, но бабушка услыхала. «Не плачь. О чем плакать? Ты счастлива. Не умрешь без сына. Он обожает тебя». Бабушка мучилась, ожидая дядю. Она его любила по-прежнему. Страстно, безгранично. Через несколько минут он приехал и бросился к ее кровати. «А, на кончике застал», — сказала она, и что-то вроде улыбки пробежало по ее помертвелым губам. Она опять впала в забытье. «Матушка, простите меня!» «Да-да», — бормотала старушка, не открывая глаз. «Простите! Все мне простите!» — повторил дядя. В его голосе была и искренность, и мольба, и горечь. Из глаз одна за другой закапали слезы. Перед нами уже стоял не комедиант, а человек, внезапно потрясенный сознанием своих ошибок и боящийся, что смерть похитит оскорбленную им душу, не дав времени виновному услышать слово прощения. Он был истинно жалок в это время. «Простите!» «Да, да, хорошо», — говорила бабушка, и вдруг как будто ожила, воскресла, схватила руками голову дяди и прижала ее к своим губам. «Голубчик, миленький, сокровище мое, Петенька!» — заговорила она, осыпая его поцелуями. «Поцелуй меня, родной мой, первый мой, дай мне тебя благословить!» Едва владея рукою, она перекрестила дядю и в совершенном изнеможении опустилась на подушки. Прошло полчаса. Бабушка была спокойна и молчала. В комнате царствовала торжественная тишина. «Не забудь, Вася, о чем я тебя просила», — промолвила больная и притянула руку моего отца к своим губам. Когда отец отнял от ее губ свою руку, они были уже неподвижны. Вместо бабушки лежал на постели холодный труп с широко открытыми глазами. В лице выражалось недоумение, это вечное выражение людского лица в минуту смерти. Отец с минуту посидел у ее кровати и вглядывался в ее лицо. «Успокоилась», — проговорил он, вставая и, тряхнув головой, пошел в другую комнату. Начались похоронные хлопоты, монотонное чтение читальщика, панихиды, запах ладана и воска, тихий плач матушки и обмороки дядюшки и тетки, хождение праздных зевак по комнате, рассматривание одежды покойницы и гробовых украшений, расспросы о цене гроба, об имуществе усопшей, о ее характере и жизни, посещение важных бар и равнодушные, почти оскорбительные слова, обращенные ими к матушке. «О чем плакать? Надо благодарить Бога, что она умерла!» Кто-то из них спросил отца: «Может быть, вы нуждаетесь в деньгах?» «Если бы нуждался, то не хоронил бы», — отвечал он. «Невежа!» — почти громко говорили они между собою. После потянулась погребальная процессия. Множество хладнокровных лиц, множество щегольских карет, кончилось последнее отпевание, стук земли о крышку гроба и разъезд. Разъезд после чего? После длинной комедии? После надрывающей сердце драмы? Или просто после никого не тронувшего, никому непонятного зрелища? Невесело, господа, умирать такой смертью. Какое страшное чувство пустоты и бесцельности жизни оставляет она в душе присутствующих. Смотришь на покойника, вспоминаешь всю его жизнь, размышляешь, жил ли он для себя или для ближних, ищешь оставленных им дел, дорываешься, не застала ли его смерть за недоконченным планом нового творения, не высказал ли он миру новой великой истины, не пролил ли куда-нибудь капли света. Ничего нет, все пусто, все бесцельно. Вместе с трупом отжившего человека зарывается в могилу воспоминание о нем. Молчаливо расходятся от свежей насыпи близкие люди, что-то вроде панического страха охватывает их души. Они боятся умереть так же, как он. Уже не одну такую смерть видели они на своем веку, и бросает их в дрожь полное едкой иронии язвительное слово русского юмориста. Славно умирают русские люди. А как живут? Смерть бабушки произвела и на меня такое же горькое впечатление. Я долго ходил в раздумье по нашей квартире. На глазах навертывались жгучие слезы, голова невольно клонилась на грудь, передо мной проносилась наша русская жизнь. Но вот грустные думы мало-помалу стали разлетаться. Чувство глубокой веры в собственные силы охватило душу. Бодрый и гордый ум проснулся. Поднялась моя голова. Подошел я к открытому окну и, приветно улыбаясь Божьему дню и светлому солнцу, промолвил.